Бурсит. Бурситы часто являются следствием ушибов или микротравм. Бывают в коленном, локтевом суставах, где кровь проникает в слизистую оболочку. Массаж нижних конечностей проводят всегда в положении лежа. Руки можно массировать и в положении сидя. При локализации бурсита в области подколенной ямки массируют мышцы поверхности бедра и голени. На бедре применяют попеременное поглаживание 3-4 раза, выжимание 3-4 раза и вновь повторяют поглаживание 2-3 раза. Разминание выполняют от коленного сустава до паха. Первое. Ординарное. 3-4 раза. Второе. Двойное кольцевое. 3-4 раза. После этого делают 3-4 выжимания и 1-2 поглаживания, а затем повторяют двойное кольцевое разминание 4-5 раз и поглаживание 3-4 раза. На коленном суставе делают концентрические поглаживания в течение 30-40 секунд. После этого вновь массируют мышцы бедра приемами выжимания 3-4 раза, разминания ординарного 3-4 раза и двойного кольцевого 3-4 раза. Затем повторяют концентрическое поглаживание коленного сустава в течение 30-40 секунд. Если не возникают болевые ощущения, приступают к легким растираниям. Если же появляется боль к коленному суставу, возвращаются через 3-4 дня. Продолжительность процедуры до 12 минут ежедневно. Хороший эффект дает самомассаж после тепловых процедур. При локализации бурсита в области локтевого сустава массируют мышцы задней поверхности плеча и предплечья. Массажист стоит лицом к ногам массируемого и проводит поглаживание на внутреннем участке плеча, затем выжимание 4-6 раз и ординарное разминание 4-5 раз. Затем вновь повторяет выжимание 3-4 раза, потряхивание 2-3 раза, ординарное разминание 3-4 раза и заканчивает поглаживанием. Далее массируется двуглавая мышца плеча. Поглаживание 3-4 раза, выжимание 3-4 раза, ординарное разминание 4-6 раз и поглаживание 4-5 раз. Теперь надо повернуться лицом к голове массируемого, одной рукой взять массируемую руку под локтевой изгиб, а другой тщательно отмассировать трехглавую и дельтовидную мышцы. Начинают массаж строго от локтевого сустава. Все движения направлены к плечевому суставу. Поглаживание 3-4 раза, выжимание 4-5 раз, потряхивание 3-4 раза. Затем снова поглаживание 2-3 раза, выжимание 3-5 раз, разминание ординарное 4-6 раз, потряхивание 2-3 раза. После этого разминание подушечкой большого пальца по 3-4 линиям 3-4 раза, ординарное 3-4 раза, потряхивание 2-3 раза. Этот комплекс приемов можно повторить 2-3 раза. На локтевом суставе применяют растирание. Первое. Щипцы, образованные 4 пальцами с одной стороны локтевого сустава и большим пальцем с другой стороны 3-4 раза. Второе. Спиралевидное, подушечками 4 пальцев с внутренней стороны большого с наружной 5-6 раз. На предплечье делают поглаживание 2-3 раза, выжимание 3-4 раза, разминание подушечкой большого пальца 2-3 раза, ординарное 3-4 раза, фалангами пальцев 3-4 раза. Каждый прием должен сопровождаться потряхиванием и поглаживанием. Хороший эффект самомассаж дает, если его проводить, намылив тело, под душем или в ванне. Рекомендуется также сочетание самомассажа-массажа с различными согревающими растирками, мазями.